Часть 67. Он вышел из парка чуть в стороне от площадки перед столовой и сразу увидел майора Корсака. Тот помахал ему и пошел навстречу. «Уже вернулись?» — усмехнулся Брейн. «Да, удалось переделать все дела быстро». «Вы никуда не уезжали?» «Уезжал, Томас, уезжал. Перекусить не хочешь?» «Я недавно завтракал». 2 с лишним часа назад». «Вы не уезжали?» «Да, я не уезжал». «Но опустили слух, что уехали надолго». «Но ты же знаешь, что так положено. У меня нет времени проверить тебя по полной программе, а нам нужны хоть какие-то гарантии». «Думали, я не догадаюсь». Майор вздохнул. «Я же говорю, хоть какие-то». «По тебе видно, что ты опытный агент, Томас. Но на тебя нет полного досье. Я пытался использовать все самые изощренные незаконные методы, чтобы добыть в метрополии хоть что-то сверх той тонкой тетрадочки, что на тебе имелось в полицейских ведомствах. Но наскрести удалось только следы об удалении всех сведений о тебе». «Я не понимаю, зачем они так поступили?» — пожал плечами Брейн. «Я делал все, что от меня требовали. Я неплохо справлялся и надеялся как-то легализоваться, чтобы просто выжить». «Ладно, закроем тему. В конце концов, проверку ты прошел». «Я прошел лишь очередной этап проверки», — поправил майора Брейн. «Не капризничай. Не хочешь перекусить? Пойдем. Я покажу тебе пару трюков», — сказал Корсак, хитро улыбнувшись, и потянул Брейна за локоть. «Каких еще трюков? Идем, идем. Тебе понравится». И Брейн последовал за майором. Они обошли административный корпус, и за ним, в зарослях колючего кустарника, где вились какие-то серебристые мушки, обнаружилась короткая тропинка, которая вела ко входу в подвальное помещение. Тяжелая стальная дверь подалась легко и без скрипа, хотя выглядела старой. Зажегся свет, и они спустились по ступеням в помещение, заставленное разного рода оборудованием, от исследовательского физического до компактных станков роботов, из чего Брейн сделал вывод, что это бывшая лаборатория технического обеспечения. Но теперь она не работала. Видно было, что оборудованием давно не пользовались. «На это барахло не обращай внимания. Давай пройдем к стенке», — обронил майор. В этот момент включился тайный привод, и 2 створки, оказавшиеся той самой стеной, начали разъезжаться, и за ними показалась слегка мутноватая прозрачная перегородка. И когда створки открылись полностью, Брейн понял, что это очень толстое, порядка 10 сантиметров бронированное стекло. «Ну и что там за этой защитой?» «Сейчас увидишь», — пообещал Корсак, и, сняв с полки какой-то шарообразный объект, подал Брейну. «О, сфера. Да она тяжелая. Что там внутри, вода?» «Вода. Под давлением». Сообщив это, майор забрал сферу и, выдвинув предметный бокс, положил ее внутрь. После чего бокс убрался в стену, и все было готово для начала эксперимента. «Ну, что скажешь?» «Вы хотите взорвать сферу в вакууме». «А что за вакуум?» «Ну...» — Брейн взглянул на ряд датчиков под потолком. 4 единицы. Вполне себе космический вакуум». «Отлично. А теперь старт». С этими словами Корсак вдавил белую кнопку, и за стеклом взорвалась выброшенная из предметного бокса сфера с водой. «Круто!» — сказал Брейн, припоминая, что подобные фокусы показывали еще в старших классах школы, где он учился. Запустились насосы, выравнивая нарушенные парами воды баланс, и вскоре датчики снова показали 4 единицы. «Скажи мне, Томас, что будет, если там, за стеклом, окажется человек без герметической защиты?» «Ну, будет эффект взрывной разгерметизации. Внутреннее давление порвет тело на фрагменты». «Ну, не совсем на фрагменты, однако хорошего, конечно, мало. Но давай проведем более серьезное испытание. Сейчас я отдам тебе мои куртку и рубашку, чтобы потом не говорил, что у меня в одежде был спрятан компенсатор». Брейн принял снятые Корсаком вещи, не до конца понимая, к чему тот клонит. «Полагаю, мои штаны останутся вне подозрений», — усмехнулся майор, становясь перед матричной дверью в глухой стене, которая вскоре выехала ему навстречу, как еще один большой предметный бокс, в котором могли разместиться сразу 2 человека. «Эй, майор, не нужно этих жертв! Я верю в вашу крутость!» — крикнул Брейн, поняв, что задумал Корсак. Но было поздно. Предметный бокс раскрылся. Корсак шагнул внутрь, и колба закрылась, сделая недоступным хоть какое-то общение. При том, что Брейн прекрасно видел Корсака, его чуть сутуленную фигуру и застывшую усмешку, будто у статуи, которую двигают к жерлу печи на переплавку. Щелкнуло реле, и большой колпак прозрачной колбы откинулся. Брейн увидел, как забугрились на теле мышцы, стали заметны натянувшиеся жилы и проступившие кровеносные сосуды. Датчики показывали присутствие газов, паров воды и аммиака. Ненадолго включились насосы, выравнивая давление. Брейн затаил дыхание. Казалось, ему тоже передавалась часть тех ощущений, которые сейчас испытывал Корсак. Это было безумие и чистое самоубийство. Датчики по-прежнему показывали 4 единицы, и по всем законам линейной физики Корсака должно было разорвать. Но он оставался цел. Хотя теперь, спустя 15 секунд, его начало потряхивать. Глядя на это, Брейн уже сам начал испытывать физические страдания. Он был опытным оперативником и бывалым бойцом, но сейчас он не знал, что предпринять и как помочь Корсаку. Любое его действие могло погубить майора. Но вот колпак с грохотом встал на место. Заработали штуцеры, нагоняя под него воздух. Это продолжалось около 5 минут. После чего предметный стол выехал из вакуумной камеры, и дверца открылась. Майор вышел с отрешенным видом и сел на лабораторный стул. Брейн хотел поинтересоваться, как тот себя чувствует, ведь, по его мнению, майор совершил что-то невероятное. Пробыл в вакууме 30 минут. Однако следовало подождать, когда Корсак заговорит первым. «Мой личный рекорд — 2 минуты 18 секунд. Правда, после этого рекорда я месяц восстанавливался». «В госпитале?» «Нет», — покачал головой Корсак и усмехнулся. «Ха, никаких болей не было. Только кратковременное онемение рук и ног. Появилась сонливость, и я спал, как обычный человек. Для меня это непривычно. Ну и галлюцинации. Временами я просто улетал куда-то в другие миры. Был там подолгу, как мне казалось. А когда снова приходил в себя, то, оказывалось, моего отсутствия никто не замечал». Брейн подал Корсаку рубашку и куртку. «Знаешь что, Томас? Давай я научу тебя этому фокусу». «Нет», — подался назад Брейн. «Почему нет?» «Да я от увиденного до сих пор отойти не могу. Не то чтобы самому. Не нужно держаться 30 секунд. Давай ограничимся 10. «Нет. У вас это генетическая предрасположенность от предков. А мне опереться не на кого». «Ну, во-первых, я знал тех, кто мог делать подобное и не являлся потомком захватчиков. Во-вторых, эта процедура помогает держать себя в тонусе. Я этот блок для себя делал, и раньше 2 раза в неделю тут бывал, но со временем забросил. Живот отрастил, стал выискивать оправдания в загруженности, туда-сё. А ведь мне это нужно, иначе не потяну я свою нагрузку». «Ну, я при чём?» «Ты при том, Томас, что мне нужна компания. А другого, кого я рядом с собой поставить могу, здесь не найдётся». Корсак вздохнул. «Мне нужна соответствующая компания, понимаешь? Кто это может быть, как не ты? Феномен из хрен знает откуда, досье которого органы в метрополии шифруют, при этом самого отсылают куда подальше, чтобы наверняка избавиться. Ну какая тут у них логика?» «Возможно, политика», — заметил Брейн. «Хотели бы убрать, давно бы убрали». «Возможно, политика», — согласился Корсак, застегивая на куртке последнюю магнитную кнопку. «И это странно. Политику я боюсь больше всего, потому что за ней нет никакой логики. Так что насчет моего предложения?» «Ну, если вы, сэр, уже в игре, то и я тоже. Но совсем чуть-чуть. С каким-нибудь переходным периодом. В щадящем режиме, одним словом». «И на этом спасибо. Мне не хватало именно поддержки». «Оружен?» Ружун сказал, что это невозможно, и на этом все обсуждения прекратились. «Но вы могли ему продемонстрировать, вот как мне сейчас?» «Мог, Томас». Но не захотел.